После долгого обсуждения вопроса в связи с положением страны, я в конце концов согласился, что при современном соотношении политических партий участие господина Керенского в составе правительства я признаю, безусловно, желательным. Затем я добавил, что готов всемерно поддерживать Керенского, если это нужно для блага Отечества. В ответ Савенков заявил мне, что он счастлив слышать от меня эти слова. Все это подтверждено самим господином Савенковым при разговоре со мной по прямому проводу 27 августа в 5 часов 50 минут дня. Выдержки из этого разговора прилагаются. Дальнейший ход событий 24 августа и содержание бесед моих с господином Савенковым изложены в протоколе пребывания управляющего военным министерством Савенкова в Могилеве 24 и 25 августа 1917 года. В этом протоколе восстановлено по памяти мной, генералами Лукомским и Романовским, все, о чем говорилось мной с Савенковым в присутствии двух названных генералов. Протокол гласит: 24 августа Савенков с поезда проехал прямо к Верховному главнокомандующему. Одновременно с ним приехали начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант Лукомский и комиссар при Верховном главнокомандующем Филоненко. Войдя в кабинет главкверху и поздоровавшись с ним, Савенков заявил, что ему хотелось бы переговорить с генералом Корниловым с глазу на глаз. Генерал Лукомский и комиссар Филоненко из кабинета вышли. Разговор Савенкова с генералом Корниловым касался установления тесных отношений между генералом Корниловым и министром-председателем Керенским, так как Савенков считал, что оба эти лица, будучи вождями различных партий, должны работать рука об руку. Затем Савенков показал генералу Корнилову те проекты законов, которые выработаны для рассмотрения временным правительством на основании требований, предъявленных генералом Корниловым. В тот же день после обеда, примерно в 9 часов вечера, в кабинете у генерала Корнилова собрались, кроме хозяина, Савенков, генерал-лейтенант Лукомский и Филоненко. Сначала обсуждался вопрос о комитетах и комиссарах, причем Савенков и Филоненко высказались против главкоюза генерала Деникина, который не может наладить отношений с комиссарами и комитетами, и высказали опасения, что если во главе фронтов будут стоять такие генералы, то трудно будет установить дружную работу, и это будет отражаться на состоянии войск. Генерал Корнилов и генерал Лукомский горячо восстали против возможности легко убирать отличных боевых генералов из-за того, что у них являются иногда шероховатости в работе с комитетами. Было высказано, что если новое положение о комиссарах и комитетах будет составлено вполне определенно, то никаких недоразумений не будет. Хороших же боевых генералов слишком мало, чтобы их выбрасывать за борт из-за всякого недоразумения. Затем Савенков предложил обсудить вопрос об установлении границ Петроградского военного губернаторства, которое признается необходимым выделить из состава Петроградского военного округа при формировании особой армии для обороны подступов к Петрограду. В кабинеты были приглашены генерал-майор Романовский и полковник Барановский, начальник кабинета военного министра, которые принесли карты. И полковник Барановский доложил о тех границах губернаторства, которые считает нужным установить в Петрограде. После некоторого переговора граница была установлена. До прихода генерала Романовского, после доклада полковника Барановского о необходимости выделить особое Петроградское военное губернаторство, Савенков, обращаясь к генералу Корнилову, сказал почти дословно следующее: «Таким образом, Лавр Георгиевич, ваши требования будут удовлетворены временным правительством в ближайшие дни, но при этом правительство опасается, что в Петрограде могут возникнуть серьезные осложнения. Вам, конечно, известно, что примерно 28 или 29 августа в Петрограде ожидается серьезное выступление большевиков. Опубликование ваших требований, проводимых через временное правительство, конечно, послужит толчком выступления большевиков, если последнее почему-либо задержалось. Хотя в вашем распоряжении и достаточно войск, но на них мы вполне рассчитывать не можем. Тем более, что еще неизвестно, как к новому закону отнесется Совет рабочих и солдатских депутатов. Последний также может оказаться против правительства, и тогда мы рассчитывать и на ваши войска не можем. Поэтому прошу вас отдать распоряжение о том, чтобы 3-й конный корпус был к концу августа подтянут к Петрограду и был предоставлен в распоряжение правительства. В случае, если кроме большевиков выступят и члены Совета рабочих и солдатских депутатов, то нам придется действовать против них. Я только прошу вас во главе 3-го конного корпуса не присылать генерала Крымова, который для нас не особенно желателен. Он очень хороший боевой генерал, но вряд ли пригоден для таких операций. После этого пришел генерал Романовский, и были окончательно установлены границы Петроградского военного губернаторства. Затем Савенков вновь вернулся к вопросу о возможном подавлении при участии 3-го конного корпуса выступления в Петрограде большевиков. При этом Савенков сказал, что действия должны быть самые решительные и беспощадные. На это генерал Корнилов ответил, что он иных действий и не понимает, что инструкции будут даны соответственные, и что он вообще к вопросу употребления войск при подавлении беспорядков относится серьезно, и уже им отдавалось приказание о предании суду тех начальников, которые допускают стрельбу в воздух, что их в данном случае, раз будет выступление большевиков, таковое будет подавлено со всей энергией. Полковник Барановский, стоявший около стола, со своей стороны прибавил: «Конечно, необходимо действовать самым решительным образом и ударить так, чтобы это почувствовала вся Россия». После этого Савенков, обращаясь к генералу Корнилову, сказал, что необходимо, дабы не вышло недоразумение и чтобы не вызывать выступления большевиков раньше времени, предварительно сосредоточить к Петрограду конный корпус, затем к этому времени объявить Петроградское военное губернаторство на военном положении и объявить новый закон, устанавливающий целый ряд ограничений. Дабы временное правительство точно знало, когда объявить Петроградское военное губернаторство на военном положении и когда опубликовать новый закон, надо, чтобы генерал Корнилов точно телеграфировал ему, Савенкову, о времени, когда подойдет корпус к Петрограду. После этого Савенков и Барановский ушли. На той встрече был предварительно решен и вопрос о командующем новой отдельной петроградской армией, которая должна была подчиняться лично верховному главнокомандующему. Это был находившийся в резерве ставки бывший командир 14-го армейского корпуса, генерал от инфантерии Ипполит Войшин Мурдас Жилинский. Обладатель 2 орденов Святого Георгия, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Скобелевской, Ахалтыкинской экспедиции, на полях Маньчжурии отличился у Вафангоу под Ташичао и Ляояном в Мугденском сражении, умело командовал пехотной дивизией и корпусом в начальный период Великой войны. Корнилов был высокого мнения о твердости и боевых способностях Войшина Мурдаса Жилинского. Он знал числящегося в резерве ставки генерала по русско-японской войне как командира стрелковой бригады и начальника штаба армейского корпуса. Однако по ходу дела его кандидатура была снята и заменена более подходящим для этой роли Крымовым. В книге Каткова «Дело Корнилова» приводится изложение разговора между верховным главнокомандующим и Савенковым, который взят из книги Керенского с одноименным названием «Дело Корнилова», увидевший свет в 1918 году. Савенков. О Керенском же я не могу думать так, как вы. Я знаю Керенского, люблю и уважаю его. Керенский — человек большой и благородной души, искренний и честный, но вы правы в одном, разумеется, не сильный. Генерал Корнилов. Выражаю желание, чтобы в будущем Керенский не вмешивался в мои дела. Савенков. Это сейчас невозможно, если бы даже было нужно. В будущем естественным ходом вещей Керенский, вероятно, станет президентом Российской Республики. Я буду приветствовать его президентство. Генерал Корнилов. Нужно, чтобы в правительстве были Алексеев, Полиханов, Аргунов. Савенков. Вернее, нужно, чтобы советские специалисты были заменены несоветскими. Это ли вы хотите сказать? Генерал Корнилов. Да. Советы показали свою нежизнеспособность, свое неумение оборонить страну. Савенков. Но не войсковые организации. Генерал Корнилов. Войсковые организации лучше. Савенков. Лавр Георгиевич, все это дело будущего. Вы недовольны правительством, но во всяком случае вы не можете не согласиться, что без Керенского, без возглавления им, никакое правительство немыслимо. Генерал Корнилов. Вы, конечно, правы. Без возглавления Керенским правительство немыслимо, но Керенский нерешителен, он колеблется, он обещает, но не исполняет обещаний. А развитие событий перед Корниловским мятежом показывает, что Керенский и тем более недавний руководитель эсеровских боевиков-террористов Савенков были достаточно хорошо осведомлены о настроениях в Могилевской ставке. Такое знать было несложно, поскольку одним из главных должностных лиц там являлся правительственный политический комиссар Филоненко. К тому же в ставке постоянно находилось много всевозможных политических деятелей, депутатов Государственной Думы, заинтересованных представителей союзных стран Антанты. Они черпали, естественно, информацию и из ближайшего окружения Корнилова. А тем временем в ставке шла подготовка к военному перевороту. Среди прочего, в Могилеве заблаговременно отпечатали воззвания, с которыми генерал Корнилов предполагал обратиться к населению России и русской армии. Автором его был корниловский адъютант Завойко, который, не покладая рук и пера, пекся об авторитетности, народной популярности своего кумира, и в чем немало преуспел. Лавр Георгиевич не скрывал своих замыслов от главы российского кабинета министров. Александр Федорович Керенский, метивший в президенты Республиканской России, знал их через Савенкова, который многократно совершал поездки в ставку. Через него стало известно, например, о плане Корнилова немедленной расчистки Петрограда. Суть его заключалась в следующем. Верховный главнокомандующий задумал вывести из столицы многие запасные воинские части, резервные полки. Совершенно разложившиеся не столько от большевистской пропаганды и агитации, сколько от демократической вседозволенности. Солдатские митинги заканчивались вынесением резолюций «Долой войну», то есть той войны, которая все еще шла и конца ей с питерских площадей все еще не просматривалась. Но запасные полки и бригады существовали для того, чтобы готовить пополнение для фронта, восполнение на них людских потерь. Столичный гарнизон с такой естественной задачей давно не справлялся. И в результате отправка на фронт в маршевых ротах неподготовленного пополнения зачастую производилась под угрозой применения вооруженной силы. колебания Керенского в отношении применения силы для наведения порядка в столице имели под собой еще одну подоплеку. На его имя в Зимний дворец постоянно поступали сотни писем, часть из которых удостоилась прочтения лично им. То, что читалось Александром Федоровичем, назвать можно было только разбросом мнений в складывавшейся в России внешнеполитической ситуации и не менее того. Хочется сказать, что думает сейчас средний обыватель России, который, приветствуя февральские дни революции, желал от них свободы и славы дорогой Родины, а увидел один позор и втаптывание ее в грязь. Россию можно спасти от гибели только кулаком, палкой и плетью. Вы должны были знать, куда вы поведете отечество, затевая революцию. Крестьяне открыто говорят, что один только царь может спасти Россию и понизить цены на все продукты. Берите назад свободу с революцией, нам лучше жилось прежде, без свободы, без товарищей. На совещании в Ставке 24 и 25 августа Корнилов и Савенков договорились о том, что ударной силой военного переворота будут 3-й конный корпус и Кавказская туземная конная дивизия, которую за глаза называли «дикой». Это были дисциплинированные и боеспособные армейские соединения. По замыслу верховного главнокомандующего и революционера-террориста Савенкова, конный корпус и дивизия становились основой отдельной Петроградской армии, подчиненной непосредственно Корнилову. Непосредственное проведение операции по замерению столичного Петрограда возлагалось на командира 3-го конного корпуса генерал-лейтенанта Александра Михайловича Крымова. На его кандидатуре настоял сам Корнилов. У него был богатый послужной список. Окончил Николаевскую академию генерального штаба, имел опыт русско-японской войны, командовал первым аргунским полком Забайкальского войска, затем был генералом для поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа генерале от инфантерии Самсонове, армия которого в самом начале войны погибла в Восточной Пруссии. Крымов был в годы Первой мировой войны едва ли не самым блестящим кавалерийским военачальником. Сперва он командовал бригадой 2-й Кубанской казачьей дивизии, затем Уссурийской казачьей бригадой, состоявшей из двух полков — Уссурийского казачьего и безномерного Приморского Драгунского. 1 июня 1915 года под Попелянами произошел замечательный для русского оружия бой. Драгуны-приморцы форсировали реку Венту и во встречном бою разгромили и зарубили 5 полков германской конницы. 9-й и 13-й драгунские, 1-й, 2-й и 12-й гусарские. Вскоре уссурийская бригада была развернута в дивизию, а Крымов назначен ее командиром. Командиром 3-го конного корпуса генерал-лейтенант Крымов стал в апреле 1917 года. Известно, что он отказался принять предложенный ему пост военного министра. 24 августа был назначен Корниловским приказом главнокомандующим отдельной Петроградской армией, по примеру отдельной Кавказской, которая так и не была создана. Корнилов и его единомышленники, как ни странно, не рассчитывали встретить серьезного сопротивления при выполнении своих замыслов. Пожалуй, наиболее трезво мыслящими из всей тройки лидеров подготавливаемого военного переворота Корнилов, Керенский и Савенков, только последний, обладавший огромным личным опытом антиправительственной борьбы с царизмом, реально смотрел на складывавшуюся ситуацию. Такое представление руководства Ставки генерал-лейтенант Деникин объяснял опытом подавления предыдущих восстаний. С трусливой, распропагандированной толпой, которую представлял собой Петроградский гарнизон, и с неорганизованным городским пролетариатом, может справиться очень небольшая, дисциплинированная и понимающая ясно свои задачи часть. Историки до сих пор не пришли к единому мнению о личной роли Лавра Георгиевича Корнилова в готовящемся военном перевороте. Одни утверждают, что он пытался установить в России военную диктатуру, став во главе верховной власти. Другие считают, что он задумал выступить в роли диктатора, оставаясь на посту верховного главнокомандующего. Третьи видят в действиях Корнилова попытку утвердить власть временного правительства Керенского с применением военной силы. Есть и другие взгляды. Один из лидеров Российской социал-демократической партии большевиков, Ульянов Ленин, считал, что Корниловский мятеж — это поддержанный помещиками и капиталистами с партией конституционных демократов во главе военный заговор, приведший уже к фактическому началу гражданской войны со стороны буржуазии.